Детские годы Багрова внука. Вступление. Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память. Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности, но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет 3 или 4, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилиц. Все смеялись моим рассказом и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки, и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли быть мне рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так, и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать. Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства, только то, в действительности чего не могу сомневаться.